Есть пустыни и вулканы, острова и океаны. Только жизни нет, только жизни нет, как серебряные гады. Сбор слиятся в водопады. Всех не надменей, оно для удобрений. Только жизни нет, только жизни нет, есть лисицы и медведи, есть запасы красной меди. Как сказал поэт, есть красотки чьи-бока. Только жизни нет, из морских глубин киты.